тайны Божьей. Читая Новый Завет, мы замечаем, что часто употребляется определенное слово. Это слово «тайна». В наших беседах мы касались различных тайн Священного Писания. Удивительно, как много их находится. Мы рассмотрели некоторые из них в наших беседах. Сегодня мы обратимся к книге Откровения и посмотрим еще на одну. Книга Откровения является последней книгой Библии. В книге Откровения, первой главе, автору неоднократно сказано, чтобы он записал то, что он видел. Бог дал эти откровения, чтобы они были записаны для нашего познания. Откровение, 1 глава, 19 стих говорит: «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Этот простой конспект целой книги. Слова «что ты видел», и «что есть», и «что будет после сего» — это просто означает прошлое, настоящее и будущее. Кажется, что первая глава книги Откровения является прошлым, вторая и третья главы говорят об этом настоящем периоде, и что с четвертой главы до конца говорится о будущем. Первая глава, 9 стих говорит, что апостол Иоанн имел эти видения на острове Патмосе. В этой главе Иоанн видит Сына Человеческого, Иисуса Христа. Начиная с 9 стиха, мы читаем следующее повествование. «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, в Пергам и Фиатиру, в Сардис и Филадельфию и Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говорил со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников подобного Сына Человеческому. Эти семь церквей находились в Малой Азии, в теперешней Турции. Послания, данные этим церквам, записаны во второй и третьей главах Откровения и находятся под заглавием простого конспекта «Что есть». Господь избрал эти семь церквей, чтобы представить условия во время этого настоящего периода. Многие предметы в Библии Господь сгруппировал по семь. Они встречаются в Библии больше 43 раз. Семь говорит о полноте. Эти семь церквей включают в себе этот полный период, известный как век церкви. Эти семь церквей нужно объяснять и применять тремя способами. Прежде всего, они были действительными местными церквами, в то время как писал апостол Иоанн. Итак, были действительными посланиями для этих определенных церквей. Во-вторых, они являются характерные особенности церквей, которые существовали в церквах на протяжении этого настоящего века церкви. В-третьих, эти семь церквей образовывают хронологическую последовательность продвижения во время этого настоящего века церкви. Иначе говоря, первая церковь представляет ранние дни церкви, вторая церковь представляет время после этих ранних дней, и так до последней церкви, которая представляет последние дни этого настоящего периода церкви. И теперь мы приходим к представлению слова «тайна». Мы находим его в 20 стихе 1 главы. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников». Это относится к видению о Христе, Сыне Человеческом, в предыдущих стихах. Он находился посреди семи светильников, держа в деснице своей семь звезд. 20 стих продолжает говорить, что семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей. Будем помнить, что тайна в Библии относится к тому, что было скрыто, но теперь открыто. Итак, Господь дает нам теперь новые истины, которые раньше были скрыты. Это является тайной семи церквей, включая семь звезд, которые являются ангелами семи церквей. Слово «ангел» означает специальный посланник, который может относиться к небесному существу или к человеческому посланнику Бога. Мы в большинстве употребляем слово «ангел» к небесным существам, но это слово не обязательно означает это. Оно просто означает «посланник». Эта тайна, открывая здесь, в книге Откровения, включает семь церквей и семь Божьих специальных посланников к этим церквам. Эти посланники были, вероятно, пасторами этих церквей или пророками, через которых были переданы эти послания. Прочитаем первые три стиха второй главы Откровения. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит державший семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Христос представлен здесь как державший семь звезд в деснице своей, ходящий посреди золотых светильников. Это соответствует образу Христа, представленному в первой главе. Он указывает на факт, что Христос держит посланников своей в деснице и вместе державной защиты, а также божественной власти над ними. Посланники поэтому сохраняются под божественной защитой и под божественным контролем. Церковь тогда получает похвалу за ее дела, труд и терпение. Церковь также получает похвалу за то, что гнушается всего морально плохого, а также всего, что доктринально неправильно. Но Господь осуждает церковь в 4 стихе. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Несмотря на желаемые качества, провозглашенные Христом, которые находились в церкви, они имели недостаток в одном, очень важном отношении, а именно «ты оставил первую любовь твою». Это не говорит, что они полностью потеряли любовь к Богу, но что их любовь больше не имела пыла и глубины. Нужно также сказать, что это записано в Священном Писании для нашего увещания. Это послание не написано только для церкви в Ефесе, но было написано также для нас. Не только верующие ранней церкви оставили свою первую любовь, но люди во всем этом периоде церкви виновны в оставлении их первой любви Господу. Слово «Ефес» происходит от слова, которое означает «желание», то есть сознаваемое ощущение недостатка. И это как раз стало состоянием церкви. У нее недоставало любви. И в этом она была виновна. Это тоже должно быть нашей заботой. Не охладевать в любви. Послание к евреям, 2 глава, 3 стих говорит. «То, как вы избегнем, не родевший о толиком спасении». Это не говорит, что отвергнем спасение, но говорит «вознеродевший». Если мы пренебрежем нашим временем молитвы с Господом или изучением Слова Божия, мы скоро потеряем нашу любовь к Господу. Даже церковные работники должны спросить самих себя, почему я делаю, что я делаю? Делаю ли я это потому, что я должен делать это? Или потому, что кто-то должен делать это? Или потому, что меня избрали делать это? Если любовь Христова не является нашим побуждением, побуждающим молитвам, то тогда то, что мы делаем, не имеет много ценности. Откровение 2 глава 5 стих говорит, «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покайся». Мы найдем, что это соответствует нашему христианскому опыту. Все, что начинается постепенным уменьшением любви к Господу, если будет продолжаться, окончится в потере эффективного служения Господу. Как раз этого боялся апостол Павел, когда он писал Коринфянам в первом послании 9 главе 27 стихе. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Один известный проповедник однажды сказал, что никакой истинный служитель Божий не оставляет веры без пренебрежения сначала своей молитвенной жизни со Христом. Если вы виновны в том, что оставили первую любовь к Господу, вы тоже должны покаяться и исправиться пред Господом. В Откровении 2 главе 6 стихе сказано, «В Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Церковь в Ефесе опять получает похвалу за то, что противится Николаитам. Слово «Николаиты» состоит из двух греческих слов. «Никао», что означает «побеждать», и «лаос», что означает «люди» или «миряне». Оно намекает на человеком созданную систему, заменяющую первенство Христа. Церковь в Ефесе получает похвалу за то, что имеет Христа в центре. Мы тоже должны стоять на страже и не позволять никакой системе заменить Христа, главу церкви. Христос является единственной главой церкви. Мы надеемся, что вы познаете Его лично сегодня. Аминь.